Знакомые. Мы часто ездили к Юсуповым. Моя кузина Ирина, дочь сестры государя Ксении Александры, вышла замуж за князя Феликса Сумарокова-Юсупова. Это была замечательная пара. Юные, веселые, задорные, они привлекали молодежь. У них любили бывать. Всегда у них музыка, танцы, интересные развлечения. На вечера приглашали выдающихся артистов: Собинова, Максакову, Барсову, Вяльцеву и цыган. Собиралось небольшое общество, человек 15. Устраивались литературные чтения, выступления, играли в карты, в игры необычные, интересные. У Юсупова был хороший особняк, но дворцом его нельзя было назвать. Он располагался на Мойке. Иностранцы часто посещали, называли адрес: Мойка-стрит, Юсупов. Слышала такое в доме Феликса и Ирины. В двухэтажном особняке было, кажется, 7 комнат и большой танцевальный зал на 25 пар. После танцев был пикантный ужин из креветок, крабов с красным вином и мадерой, шампанское и торты подавались только по праздникам. В доме всегда была музыка, в скорбные дни духовные. Несколько раз в году Юсуповы устраивали благотворительные базары, где мы продавали свои изделия. Мама — акварельные картиночки, девочки — носовые платочки и кружева. Все по рублю. Феликс Душка не побрезговал и уложил этого занозу Распутина. Да чего был здоровенным! Не могли убить, и живого бросили в прорубь. Феликс и другие участники очень не хотели, чтобы тело Распутина нашли, но его нашли. Незадолго до этого события я разговаривала с Пуришкевичем. Встретила его в обществе, он был симпатичен, приветлив. Я спросила: сколько еще будет толкаться этот мужик Распутин? Подождите, мы скоро его уберем, он всем надоел, обещал Пуришкевич. Юсуповы — очень богатая семья. Их имения были в Курской, Воронежской губерниях. Феликс всем помогал, был щедрым для бедных. Однажды при мне пришла курсистка и сказала, что все знают, что князь бросает деньги на ветер, а у нее большая нужда. Феликс выслушал и спросил: «Сколько?» И подал ей 80 рублей, как просила. Такая это была замечательная семья. Одним из помощников государя был князь Долгорукий, и государь поощрял нас ездить к нему. У Долгоруких было неинтересно. Дети маленькие, старшему Васе 13 лет, девочкам Зое и Тае и того меньше. Князь был в годах, лет 50. Его жена, Полина Андреевна, помоложе. Мать князя жила в другом месте и не дружила со снохой. Семья Долгоруких была небогатой. Когда Вася и девочки приезжали в Александровский дворец, то бывали у Алешеньки. Они бежали через двор, и все комнаты встречали его и крепко целовали. Князь любитель рыбной ловли, часто его не было дома. «На рыбу пошел», — говорили о нем. На озеро он ездил на велосипеде. Еще князь интересовался лошадьми. Долгорукие любили театр и всей семьей часто посещали оперу. Когда случилась революция, князь сопровождал нашу семью в ссылку в Сибирь, где его расстреляли большевики. Известно, что некоторое время его жена и дети находились в монастырях, а когда монастыри закрыли, скитались по России. Я перечисляю своих знакомых, с которыми встречалась, вспоминаю старый Петербург и, сравнивая их с людьми нынешнего времени, скажу, что раньше люди были лучше, богатые не кичились богатством, жили скромно и сколько могли, помогали другим. князь Юсупов, один из богатейших людей России, ничем не выделялся в обществе, где было немало людей скромного достатка. Они не нанимали дюжину охранников и не пускали пыль в глаза. Одно из самых доверенных лиц нашей семьи, наш добрый генерал Воейков, комендант дворца, был женат на дочери министра двора Фредерикса Арине, так называли ее родители, а мы звали ее Ириной. Она была милушка, гостеприимная хозяюшка, потому я любила бывать у них. Воейковы снимали квартиру из 6 комнат с 2 гостиными желтого и кирпичного цвета. Мать Ирины немка, отец, кажется, швед. Пожилые люди очень любили свою дочь. В семье Воейковых было 2 девочки — Верочка и Надечка. В детской на полочках у них стояли куклы в мешочках. Я доставала, играла и ставила их на место. Куклы были дорогие, даже ножками переступали. Очень редкие куклы. От них я научилась держать кукол в мешочках. Другой доверенный человек мамы был князь Сергей Васильевич Оболенский. По-моему, сирота с детства. Он казался всегда печальным. Князь жил в великолепном дворце в Петербурге. Еще он имел дворец в Париже и виллу в Бужевилле. Князь был симпатичен, лет 30, выше среднего роста, шатен. Он служил и занимал высокий пост. Князь был человеком слова. Если обещал, умрет, но исполнит. Исключительно честный человек. Государь его обожал. Оболенского нельзя было не уважать. Это был особенный человек, инициатор всяких начинаний, которыми увлекал и нас, девочек. Он был одним из первых, кто решил отдать свою землю крестьянам. Когда мы были у него в гостях, он умел угодить, предлагал вкусное мороженое, сладости. Ольга ездила к нему по нашей просьбе. Князь имел высшее образование и интересовался поэзией, искусством, музыкой. Он был идеальной парой для нашей Ольги и обожал сестру, но не нравился ей. Часто он приезжал к Ольге в Царское Село. Мама любила его за благородство и щедрость и желала видеть его своим зятем. Она очень доверяла князю и часто поручала что-нибудь купить за границей. Из родственников у князя были 2 тетки, одна в Петербурге, другая в Париже. Сергей Васильевич дружил с Юсуповым, Родзянко, Татищевыми, Долгоруким и входил в наше общество, душой которого были Феликс и Ирина. Князь Адоевский, тоже друг Юсупова, человек из нашего общества, жил возле Невского проспекта. У него был хороший дом и замечательная прислуга. Лакеи встречали и подавали особенно интеллигентно. Жена князя Ксения — интеллигентная дама. Дети — Василенок и Аленушка. Хорошенькие приносили игрушки и развлекали нас. В их доме я видела гобелены и хорошие, недорогие картины Левитана. Художник был другом их семьи. После революции Адоевские, по-моему, уехали за границу. Князь Трубецкой Алексей Петрович, с которым я была знакома, жил в Киеве. Он получил образование в кадетском корпусе и был женат на француженке, дочери графа Лаваля Екатерине, которую князь и все мы звали Каташенькой. Ее отец часто присылал ей великолепные наряды из Парижа. 3 семьи, куда мы отправлялись с родителями на Рождество, Пасху и другие праздники, это Столыпины, Родзянко и Милюковы. В первую очередь ехали к Столыпинам. В Петербурге у них был дворец недалеко от Зимнего. Петр Аркадьевич был талантливым человеком. Много сделал всего для России. Его жена, Ольга Борисовна, серьезно занималась медициной. Кроме политики, Петр Аркадьевич увлекался языками, встречался с людьми, закончившими факультет иностранных языков, знавшими по 10 и более языков. Он любил охотиться и брал с собой на охоту сына Гришу. Дочь Неонила была старше 16 лет. В этом возрасте она еще играла в куклы, и девочки ходили к ней. Кавалеров у нее было много, потому что она была хорошенькая и умная, училась на пятерке. В 18 лет Неонила вышла замуж за ученого человека, который был старше ее на 10 лет. Когда на Столыпина было совершено первое покушение, Петр Аркадьевич работал в подвале на токарном станке и остался невредим. А дети пострадали. У Неонилы была рана на спине и животе. У Миши рваная рана на боку. Они долго лежали в больнице, и мы их там навещали. В конце концов революционеры добились своего, убили Столыпина. Какое это было горе для всей России! Ольга Борисовна, образованная дама, училась в Смольном институте благородных девиц. Она была очень красивой. Приветливая хозяйка, она знала, как угодить и чем развлечь гостей. Садилась за рояль и исполняла, что желали. По-моему, она была медиком. В их доме стояли шкафы с инструментами и лекарствами. Своих детей она лечила сама. Ольга Борисовна отличалась смирением. Не гордилась и не важничала, что была женой премьер-министра, первого человека у государя. Она была моя крестная мать. После гибели Петра Аркадьевича она занималась воспитанием детей и много сил отдавала добрым делам. Держала большое хозяйство, посылала фрукты и овощи нуждающимся. Ольга Борисовна принимала странников, нищих. Никому и никогда не отказывала. Это была женщина-подвижница. После смерти Столыпина мы еще чаще стали ездить к ней. Когда случилась революция, Ольга Борисовна с детьми уехала, кажется, за границу. Господь помог. О знакомстве с Милюковыми я уже упоминала. С Наташенькой и ее мамой, чудной Анной Сергеевной, я дружила. Наташенька любила печь, созывать и угощать девочек. Однажды весной на праздник 40 севастийских мучеников она напекла пирожков жаворонков и объявила, что в одном из них золотая 5-рублевая монетка. На удивление повезло мне. К Милюковым ездили всей семьей на день ангела Анны Сергеевны, получившей имя в честь Анны Пророчицы. Собирались замечательные гости, на стол подавали пироги и торты. Анна Сергеевна была очень общительной и дружила с тетей Елизаветой Федоровной. Во время Большой войны у Милюковых была пошивочная мастерская. Работали на ручных и ножных швейных машинках. Кто не умел, учился. Семья Родзянко была не очень богатой. Они жили в трехэтажном доме на Васильевском острове. На третьем этаже дома находилась картинная галерея и охотничьи трофеи, оленьи рога. На первом этаже размещались службы и мастерские, где столяры делали рамы для картин и фотографий, столики для спиритических сеансов. Нигде таких превосходных деревянных изделий не было, и весь город заказывал у них. Глава семьи увлекался агрономией. Как агроном и садовод, он часто бывал у нас по приглашению государя. Его жена, Феодосия Егоровна, была простой, но милой женщиной, замечательной хозяйкой, умела хорошо готовить русские блюда, блины, оладьи, пироги, вкусные холодцы. В семье были дети Миша и Надина. Очень влиятельный в России человек Путилов Андрей Гаврилович вместе с женой Анной Тимофеевной и детьми Настенькой, Любой и Виктором жили в большом трехэтажном доме. Дети были взрослые. Путилов, по-моему, был выходцем из купеческого сословия. Это был видный мужчина, богатырь лет 50. Его жена была из простого сословия, но образованная. Закончила Смольный институт, училась на Бестужевских курсах. Она помогала мужу в делах, знала бухгалтерию. Она была смелой и умелой женщиной. На вечерах в обществе всегда была в прекрасных туалетах и усыпана бриллиантами. Их старшая дочь Настенька, умница, любила литературу и прочитала все книги в библиотеке, находящейся рядом с их домом. У нее был природный дар к живописи. Она прекрасно рисовала. Любонька же, тупенькая, училась плохо. Настенька всегда рисовала за нее. Когда это открылось, обеим досталось. Мальчик учился хорошо. Он обожал футбол, у него была комната с разными мячами. Еще ему нравились корабли. Он хотел стать моряком, но отец был против. У Путиловых был свой самолет. Отец летал и брал с собой сына. Дом Путиловых был прекрасно обставлен. Все новое, модное, блестящее. На третьем этаже находился музей скульптуры и редких камней. Особенно часто Путилов стал бывать у государя с началом Большой войны. И не проходило и недели, чтобы он не приехал. Они шли на третий этаж дворца, спорили и кричали. У Путилова была протекция на железные дороги. Делали все вне очереди. И государю приходилось просить, чтобы помог отправить на фронт, что нужно. Путилов был практически вторым лицом в России после государя.